Кратко. Джозеф Кэмпбелл. Тысячеликий герой. Предисловие издателя. Чего хочет душа? Миф – источник энергии культуры. Анализируя мифы, Кэмпбелл показывает стремление героя к духовному росту. Этот путь наполнен трудностями и опасностями. Преодолевая их, герой обретает видение и силу духа. Кэмпбелл описывает духовную жизнь как пограничную область, где время измеряется стремлением к целостности. В древних мифах состояние правителя отражалось на народе и земле. Энергия мифов присутствует в каждом. Люди, резонирующие с героем, влияют на мир. Преобразование психики может привести к эволюции человечества через путешествие по разным реальностям. Книга «Тысячеликий герой» вдохновила многих, ищущих связь духовного и человеческого. Героическое путешествие — это борьба и величие. Поиск высшего сокровища. В конференции птиц стая, увидев светящееся перо, отправляется на поиски Симурга. Разные птицы объединяются в трудном путешествии. Похожий мотив встречается в сказках, например, о братьях, ищущих сокровища. Глупец, следуя за пером, находит его, обретая духовность и целостность. Другие братья, избегая трудностей, обманывают себя. В конференции птиц многие сбиваются с пути. 30 птиц достигают цели, понимая, что перо — это их решимость. Симург означает 30 птиц, символ цикла. Совет ищущим, иди не раздумывая. Эта идея, призыв к путешествию без промедления, встречается в разных культурах. Люди могут быть не готовы, но ресурсы у них есть. Чего на самом деле хочет душа? Душе нужны истории. Душа говорит символами и темами из историй, отражающих все аспекты психики. Устная традиция ослабла из-за социально-экономических изменений. Традиция требует сообщества, времени и места. Режим Чаушеску разрушил румынские деревни. Городские девушки не знали истории любви, важных для брака. Они утратили истории, потому что не стало реки, место сбора женщин-рассказчиц. Но люди создают новые реки для историй. Женщины собирались, шили и рассказывали девочкам истории. Река изменилась, но источник в сердцах остался. Люди создают группы для обмена историями. Это потребность в духовном питании. Длинные статьи частично удовлетворяют ее. Короткие истории поверхностны. Люди создают деревни в городах, делясь историями. Истории любви отражают героические легенды. Люди объединяются в клубы, чтобы рассказывать истории. Истории связывают их друг с другом и с духом. В экстремальных условиях, близких к смерти, психика все равно находит способ воспринимать и передавать истории. В тюрьмах люди общаются пантомимой, письмами, языком жестов, рисунками. Стремление рассказывать историю глубоко в человеке. Даже перед лицом смерти люди стремятся запечатлеть свой опыт. Секретность обременительна для психики, которая стремится рассказать о неправильном поступке, как в истории о короле со слиными ушами. История всегда найдет выход. Культура может постепенно разрушать свои истории, сосредоточиваясь на ограниченном наборе тем, например, секс или насилие. Это приводит к духовному голоду. Люди употребляют фрагментарные истории, как голодающие едят испорченную пищу. Однообразные истории отупляют, в отличие от героических историй, с их многообразием тем. Дети, лишенные глубоких историй, воспринимают мир упрощенно. Родители и учителя должны знакомить детей с многогранными историями, интерпретировать жизнь в мифических терминах. Мифическое питает психику. Взрослые также нуждаются в историях. Даже в деградировавшей культуре творческие люди находят способы создавать новые истории, например, в интернете. Они возрождают потерянные истории, восстанавливая их глубину. История может исцелять. Мир всегда нуждался в лирическом, мистическом и здравом смысле. Культура на грани разрушения — древняя тема. Но всегда есть те, кто создает истории о спасении. Другие истории напоминают о важных источниках жизни. Не вредить живому — Будда. Любовь как сердцевина, мужественности и женственности — Бхагавадгитта. Поиск потерянного ребенка — Гомер. Концепция исправления мира — это постоянная работа над собой и миром вокруг. Это внимание к тому, что в пределах досягаемости, забота о других, поиск смысла в страдании, надежда, стремление к познанию через борьбу, сострадание, восстановление разрушенного. Это отражено в героических историях. Исправляя мир, мы исцеляем себя. Истории объединяют мирской и мифические миры. В мифах душа, которую украли, исказили или растоптали, стремится вернуться к своему сияющему спутнику. Душа символизируется принцессой, принцем, чашей, руном, чем-то драгоценным. С древних времен истории вращаются вокруг потери и поиска сокровища. Люди поддерживают мифы, рассказывая их и пытаясь жить в соответствии с ними. На жизненном пути мы следуем личному мифу, видя в историях отражение себя. Как Одиссей, мы сталкиваемся с трудностями и соблазнами. Мы призваны преодолеть страдания и найти истину, как Деметра. В отличие от Эдипа, мы должны защитить внутреннего ребенка, не закрывать глаза на зло и стремиться к целостности. В племенных культурах любой конец истории — урок. Даже трагедия способствует росту души. Люди, прошедшие через ад, учатся плыть к спасению. Мифы учат, что душа любит нас и помогает нам. Каждая история начинается с проникновенного вопроса. Одиссей ищет путь домой, Деметра — свою дочь. Эдип сталкивается с последствиями нераскрытых тайн. Вопрос в начале истории — это ориентир на пути поиска. Одиссей отвергает соблазны и следует своей цели. В мифах ответы приходят через упорный труд. Бабушка из сказки «Джек и бобовый стебель» не распознала ценность бобов. Чтобы найти ответ, нужно идти туда, где он есть, как за золотом в шахту или за жизнью к источнику жизни и смерти. Препятствия и враги способствуют развитию героя. Одиссей учится на своих ошибках, например, когда его команда открывает мешок с ветрами. Герой становится сильнее, преодолевая опасности. В психологии эти опасности называются комплексами. Деметра, поняв, что не может заменить дочь, обращается к Гелиосу, чтобы узнать о ее судьбе. Эдип, веря в рок, совершает трагические ошибки. Его история — пример того, как опасна вера в предопределенность. Мифы — это средство движения по жизни. Смысл не в совершенстве, а в сохранении веры в божественное, в духовной смелости. Джозеф Кэмпбелл искренне любил мифы и видел в них объединяющую силу. В своих работах автор избегал высокомерия и доступно излагал сложные темы. Эта простота и открытость сохранялись, несмотря на давление общества. Некоторые современники критиковали исследователя за недостаточно академичный стиль, но он был предан изучению духовных вопросов, следуя традициям древних лицеев. Как и великие рассказчики, во время своих выступлений он казался то древним мудрецом, то восторженным юношей. Интерес мыслителя к современной культуре был проявлением его живого интереса к миру и новым формам мифологического в искусстве. Для него жизнь сама по себе была неиссякаемым источником сюжетов, отражающих древние архетипы. В своей книге автор размышляет о мужских и женских архетипах. Важно помнить, что архетип — это отражение невыразимого, а не символ конкретного пола. Героические качества присущи представителям обоих полов. В качестве примера приводится водяной дедушка из русских сказок, оборотень, объединяющий в себе божественные и человеческие черты. Дикая женщина — еще один важный архетип. Исследователь описывает ее как поэта, хозяйку горного дома. Мифическое путешествие — это в первую очередь путешествие души, объединяющей в себе разные начала. Работа исследователя останется актуальной, поскольку он обращается к глубинным источникам мифа. Энергия мифа — это искра, воспламеняющая человека и культуру. Это связано с идеей мономифа, нечто большее, чем сама жизнь, наполняет человека. Фрейд и Юнг изучали бессознательное. Они обращали внимание на зов высшего «я», который звучит в каждом человеке. Устав от поверхностной жизни, мы обращаемся к своему внутреннему миру, чтобы обрести истинный смысл. Это путь к истинному «я», неподвластному внешнему миру. Анализируя мифы, писатель подчеркивает, что этот путь требует времени. Он сочувствует слабым героям, которые находят в себе силы для преображения. Кэмпбелл верил в ценность этого часто недооцененного «я». Фрейд, Юнг и другие мыслители XX века открыли для многих двери восприятия и смысла, опираясь на мудрость древних. Современные мыслители, часто представители коренных народов, продолжают их дело. Они не открывают ничего нового, а вспоминают и передают древние знания. Эта работа важна для сохранения доступа к духовному опыту. В мифах животные часто помогают друг другу и людям. Например, крупные животные прокладывают путь через снег, по которому могут идти мелкие. Кэмпбелл — один из таких прокладчиков пути. Главная задача целителя, рассказчика, художника — сохранять путь открытым, помогать другим найти воду жизни. Автор «Тысячеликого героя» жил свободно, следуя своим путем. Он считал, что важно не только знать о мифах, но и жить ими. Писатель назвал два вида героических деяний — физическое спасение жизни и духовное — передача духовного опыта. Кэмпбелл совершил духовный подвиг. Эта книга — капсула времени, содержащая живые слова и дух автора. Введение. Мономиф. Мифы — это неизменная, хотя и меняющая форму история, которая встречается во всех культурах и временах. Они являются источником энергии для всех проявлений человеческой культуры, религии, философии, искусства, науки и даже снов. Сила мифов заключается в их символах, которые являются спонтанным порождением психики и несут в себе жизненную силу. Сегодня многие науки изучают мифы. Археологи, этнологи, востоковеды и психологи анализируют их происхождение и значение. Особое значение имеют работы психоаналитиков, которые показали, что логика, герои и действия мифов продолжают жить в современном человеке, проявляясь в его снах. В качестве примера приводится сон молодого человека, в котором он случайно убивает отца. Этот сон отражает неразрешенный Эдипов комплекс, связанный с детскими переживаниями и конкуренцией с отцом за любовь матери. Первая враждебность ребенка направлена на отца, который вторгается в симбиоз матери и дитя. Это распределение импульсов любви и смерти формирует Эдипов комплекс, который по Фрейду является причиной многих проблем во взрослой жизни. Другой пример — сон женщины, которую преследует белый конь, превращающийся в человека с лошадиными чертами. Этот сон указывает на неинтегрированные в жизнь психологические силы, которые могут быть как опасными, так и притягательными. Психоанализ помогает разобраться с этими образами и интегрировать их в сознание. Психоаналитик выступает в роли проводника по мифологическому миру бессознательного. Он помогает пациенту преодолеть кризисы развития и обрести целостность. Ритуалы перехода в примитивных обществах выполняли похожую функцию, помогая людям перейти на новый этап жизни. Многие ритуальные образы перекликаются с теми, что возникают в снах во время психоанализа. Мифология и ритуалы помогают человеку двигаться вперед, преодолевая инфантильные фиксации. Упадок духовной поддержки может приводить к неврозам. В современном обществе часто наблюдается стремление к вечной молодости и зависимости от матери, что приводит к неудовлетворенности в личной жизни. Фрейд сосредоточился на трудностях первой половины жизни, Юнг — на кризисах второй половины, когда человек сталкивается со смертью. Мифологические сюжеты отражают эти этапы развития. История Миноса, Пасифея и Минотавра — пример того, как личные амбиции и нарушение общественного долга приводят к появлению тирана-монстра. Тиран — это фигура, известная во многих мифологиях. Он накапливает благо для себя, сеет хаос и вызывает страдания. Его противоположность — герой, который освобождает мир от тирании. Для этого герою необходимо переродиться, отказавшись от старых установок. Тойнби описывает этот процесс как отрешение и преображение. Герой должен обратиться к своему внутреннему миру, к бессознательному, где скрыты нереализованные возможности. Это процесс различения в индуистской и буддийской философии. Герой преодолевает личные ограничения и достигает общечеловеческих форм. Его задача — вернуться и передать свой опыт миру. Сон современной женщины о путешествии по грязным улицам и переправе через реку — пример мифологической формулы путешествия героя. Пересечение канавы, реки, помощь проводника — это повторяющаяся тема духовного поиска. Ящик, с помощью которого героиня пересекает реку, символизирует ее талант и надежду. Большинство людей выбирают менее рискованный путь, следуя социальным ритуалам. Но те, кто не слышит ни внутреннего зова, ни внешнего учения, оказываются в лабиринте Безариадны, которая дала Тесею нить, чтобы он смог выйти из лабиринта после победы над Минотавром. Дедал, создатель лабиринта, символизирует художника-ученого, который может служить как злу, так и добру. Он помог Ариадне спасти Тесея. Мы тоже можем следовать нити героя, проложенной через лабиринт человеческого воображения. И там, где мы ожидали найти чудовище, мы найдем Бога. Где мы хотели убить другого, мы убьем себя. Где мы думали уйти, мы придем к центру своего существования. Где мы считали себя одиноким, мы будем со всем миром. Толстой начал «Анну Каренину» с противопоставления счастливых и несчастливых семей. Это отражает тему распада героини, разрушенной быком-демоном лабиринта. Современный роман, подобно греческой трагедии, сосредоточен на жизни расчленении, завершающейся смертью. Трагический катарсис сродни ритуальному очищению. В «Мистериях Диониса» сознание зрителя соединялось с принципом вечной жизни. Принятие неизбежности смерти — основа трагического. Современная литература изображает разрушенные судьбы. Трагедия происходит не только в великих домах, но и в обычных семьях без утешений о рае. Комедии отводится меньшая роль. Сказки о счастье кажутся несерьезными, однако в древности комедия воспринималась глубже трагедии, показывая преодоление страдания. Счастливый конец сказки — трансценденция, преодоление трагедии. Мир не меняется, меняется восприятие. Бытие безразлично ко времени. Трагедия разрушает формы, комедия утверждает радость жизни. Вместе нисхождение и восхождение. Мифология показывает путь к комедии фантастическими сюжетами о внутренних победах. Путь героя — путь вовнутрь, к скрытым силам. Преодолев испытания, жизнь наполняется любовью и силой, а ужасы становятся тенями вечности. Путь героя — отделение, инициация, возвращение. Герой покидает мир, обретает силу, возвращается с даром. примеры Прометей, Ясон, Эней, Будда, Моисей. Будда покинул мир, скитался, победил Мару, достиг просветления. Моисей получил скрижали. Путь героя универсален. Путь героя — возвращение к своему «я». Святой Симеон и Евангелие от Евы — о единстве героя и Бога. Задача героя — познать это единство. Подвиг героя освобождает поток жизни, пищи, энергия, благодать, исходящий из пупа земли, древа жизни, гора, человек. У Пауни круг — символ мира и родства. Очаг — центр земли, отверстие в крыше — центр неба. Солнце — чаша Бога, луч — канал энергии. Бог нисходит, человек восходит. В мифах все символично. Храмы, места силы, города и религии имеют центры. Пуп земли — источник всего. Богу все едино. Люди же различают добро и зло. Мифология ценит не просто добродетель, а высшее понимание, превосходящее противоположности. История об Эдшу иллюстрирует эту мысль. Мифология — божественная комедия, где жестокость сочетается с верой в силу жизни. Глава первая. Зов к приключению. В сказке принцесса роняет золотой мяч в источник. Лягушка предлагает его достать в обмен на дружбу. Принцесса соглашается, но, получив мяч, убегает. Это ошибка — первый знак грядущих перемен. Лягушка — второй, а обещание — третий. Лягушка — глашатай, а его появление — зов к приключению. Зов может быть к жизни, смерти, подвигу или духовному пробуждению. Для принцессы это символ взросления. Зов открывает тайну преображения, смерти и возрождения. Типичные символы зова — темный лес, дерево, источник, отталкивающий вид глашатая. Лягушка — аналог змея из мифов, хранителя жизненной силы бездны. Он появляется с солнечным мечом, как китайский дракон. Тревога при зове — это эхо первого отделения от матери. Лягушка символизирует бессознательное, где хранятся скрытые аспекты бытия. Это сокровище морских глубин, дракона, гесперид, золотое руно. Глашатай часто выглядит зловеще, но он открывает путь к сокровенным ценностям. Примеры глашатаев. Чудовищный зверь в легенде о короле Артуре. Дикобраз, уводящий девушку на небо. Женщина, указывающая путь в сне юноши. Черный рыцарь в сне девушки. Глашатай — символ нового этапа жизни. Легенда о четырех знамениях. Пример невозможности отказаться от зова. Будда, защищенный отцом от знания о страдании, встречает старика, больного, мертвеца и монаха, что подталкивает его к духовному поиску. Зов к приключению означает, что герой перенес свой духовный центр в неизвестную область, полную сокровищ и опасностей. Это может быть далекая земля, лес, подземное царство, гора или сон. Герой может отправиться в путь добровольно или быть послан. Отказ от зова превращает приключение в его противоположность. Герой теряет способность действовать и становится жертвой. Его мир превращается в пустыню. Он создает себе проблемы и ждет разрушения. Мифы показывают, что отказ от зова — это нежелание пожертвовать своими интересами ради неизвестного будущего. Царь Минос, оставивший себе священного быка, — пример такого отказа. Божество превращается в его личный кошмар. Человек, отказавшийся от зова, преследуем образом своего истинного «я». Он оказывается в ловушке собственной психики, без выхода. Тот же зов слышала Дафна, убегающая от Аполлона. Она предпочла остаться ребенком под защитой отца реки и превратилась в лавр. Это метафора неспособности отказаться от инфантильного эго. Психоанализ знает много примеров таких фиксаций. Человек остается в плену детства, боясь выйти во внешний мир. Юнг описывал сон, похожий на миф о Дафне. Змея окружает героя, и он становится деревом. Это образ родительского контроля. Спящая красавица, город, превратившийся в камень, жена Лота и Агасфер — примеры тех, кто отказался от зова и поплатился за это. Не все обречены. Брунгильда и красавица были спасены, юноша, ставший деревом, увидел во сне проводника. Иногда отказ от зова — лишь временная остановка. Намеренная интроверсия может быть инструментом творчества. Она активирует бессознательные образы. История принца Камар Альзамана, отказывающегося жениться, пример тотальной забастовки против условий жизни. Разгневанный отец заключает его в башню. Принцесса Будур также отказывается от брака и заточена в своих покоях. Только чудо может соединить эту пару. Герой, принявший зов, встречает защитника, часто старика или старуху, дающего ему амулеты. Например, в африканской сказке бедняку Кьязимбе помогает старуха, перенеся его на небо к вождю, который дарует ему процветание. У индейцев это женщина-паук, дающая близнецам-богам амулет и магическую формулу для преодоления опасностей на пути к Отцу Солнцу. В европейских сказках — добрая фея, в христианстве — Дева Мария. Женщина-паук своей паутиной контролирует солнце. Нить Ариадны спасла Тесея, Беатриче и Дева Мария вели Данте, а Гретхен, Елена и Дева Мария — Фауста. Защитница символизирует добрую силу судьбы, обещающую покой и защиту. Герой, следующий зову, обретает поддержку бессознательного и самой природы. Наполеон чувствовал себя орудием судьбы. Помощник может быть и мужчиной. Лесной дух, волшебник, отшельник. В мифах проводник душ Гермес, Святой Дух. В Фаусте Мефистофель, в Божественной комедии Вергилий. Этот персонаж двояк. Он и защитник, и искуситель. В «Тысяче одной ночи» Джинния Маймуна становится защитницей Камара Альзамана. Она влюбляется в него и сравнивает с принцессой Будур, о которой ей рассказывает ифрит Дахнаш. Из ревности Маймуна заставляет Дахнаша принести спящую принцессу к Камар Альзаману. Герой, ведомый судьбой, достигает стража порога, границы своего мира. За ней тьма и опасность. Обычный человек боится неизвестного, как матросы Колумба. Мифы населяют неизведанные места чудовищами. Например, готтентоты описывают людоеда с глазами на ступнях и прыгающего хайури. Распространен образ получеловека, который может либо убить, либо научить магии. Неизвестные территории — проекция бессознательного. Там обитают чудовища и соблазнительные сирены. Русалки могут как помогать людям, так и защекотать до смерти. Водяной — оборотень, топящий людей и женящийся на утопленницах. Он может выглядеть как привлекательный юноша. Пан — классический пример опасного обитателя дикой природы. Он вызывал панический страх, но мог быть и благосклонным, даруя богатство и здоровье. Он вдохновлял нимфу Эрато, как Аполлон Пифию. Сон женатого мужчины о саде, в который его не пускает стражник, иллюстрирует защитный аспект стража порога. Но только преодолев порог, можно войти в новую зону опыта. У пигмеев Андаманских островов сновидец — это человек со сверхъестественными способностями, полученными после встречи с духами. На островах Банкс девушки-призраки заманивают юношей, но змеи, в которых они превращаются, могут стать помощниками. Герой должен преодолеть такие испытания. История о караванщике, поверившем обману огра и выбросившем воду, — пример неразумного поведения. История о принце пяти оружий, победившем липучие волосы благодаря внутренней силе, — пример подлинного героизма. Липучие волосы — символ мира чувств, который можно преодолеть только силой духа. Переход порога — это перерождение, символизируемое образом чрева кита. Герой словно умирает, будучи поглощенным неизвестным. Примеры — Хиавата, Ворон, Финн, Маккул, Красная Шапочка, Мауи, греческие боги, проглоченные Кроносом. Геракл проник в чрево морского чудовища и убил его изнутри. Этот мотив подчеркивает, что переход порога — самоуничтожение. Герой идет не вовне, а вовнутрь. Это похоже на вход в храм, где посвящаемый умирает для мира и возвращается в чрево мира. Стражи храма, аналог чудовищ и клыков кита, охраняют святилище от непосвященных. Анандам Кумарасвами писал: «Никакое существо не может достичь более высокой ступени природы, не перестав существовать. Тело героя может быть расчленено, как тело Осириса. Близнецы из мифа Навахо также проходят через расчленение. Истинный герой, свободный от эго, легко пересекает границы мира. Расчленение тела героя символизирует обновление мира. Во Фригии в честь Аттиса жертвовали кровью и кастрировали себя. Царь Квилакари отрезал себе части тела и бросал их в народ». Глава вторая. Инициация. Перейдя порог, герой попадает в мир изменчивых форм, где его ждут испытания. Это излюбленный этап мифа. Герою помогают советы и амулеты, данные ему ранее. Яркий пример — история Психеи, разыскивающей Эрота. В этой истории роли перевернуты. Невеста ищет жениха, а мать, Венера, прячет сына от невесты. Психея выполняет невыполнимые задания Венеры с помощью муравьев, тростника и орла, а также спускается в подземный мир. Путешествие в подземный мир — распространенный сюжет. Особенно опасно путешествие шаманов, разыскивающих души больных. Сибирский шаман надевает костюм птицы или оленя, его дух путешествует верхом на бубне. Лапландский шаман впадает в транс, вращаясь и выкрикивая заклинания. Его дух посещает горы богов, а, вернувшись, он объявляет причину болезни. Шаман преодолевает препятствия, встречает духов и даже самого владыку подземного мира. Пороха ему, шаманы — это невротики или психотики, которые играют в инфантильные игры, выражая коллективную тревогу. Любой, кто спускается в лабиринт своей души, попадает в мир символических фигур. Это этап очищения, растворения детских образов. Примеры таких путешествий в снах и видениях — пещера, драконы, морская пучина, змея, орел, посох глашатая. Сны отражают психологические трудности — заикание, страх покраснеть, гомосексуальность, импотенция, потеря девственности, творческий кризис, инфантилизм, болезнь, страх смерти, перерождение. Кульминация путешествия — мистический брак героя с богиней-матерью. Это происходит в центре мира, в храме или в сердце. Ирландская сказка о принце и владычице источника огня. Принц преодолевает препятствия, находит спящих чудовищ и 12 красавиц, а в 13-й комнате — вращающийся золотой трон с королевой. Богиня сна, Брунгильда, спящая красавица, воплощение совершенства, идеал красоты, источник блаженства. Она — мать, сестра, возлюбленная, невеста. Она — обещание счастья, запечатанное временем. Но она может быть и плохой матерью, недоступной, запрещающей, наказывающей, желанной, но запретной. Диана, уничтожившая Актеона, — пример такой богини. Актеон увидел купающуюся Диану и был превращен в оленя, растерзанного собственными собаками. Это иллюстрация страха перед недоступным желанием. Богиня-мать наделяет космос женскими атрибутами. Этот образ используется в религиозных традициях для инициации сознания. В тантризме богиня живет на острове сокровищ. Она — творец мира, мать и дева, жизнь и смерть. Почитатель должен созерцать обе ее стороны. Кали — черная богиня, объединяющая ужас разрушения и материнское утешение. Рамакришна видел, как она родила и съела ребенка. Только подготовленный духовный человек может выдержать ее вид. Женщина в мифологии символизирует познаваемое. Герой — познающий. Богиня меняется вместе с ним, соблазняя и направляя. Если он достоин ее, они освобождаются от ограничений. В ирландской сказке пятеро братьев встречают у источника старуху, требующую поцелуй за воду. Четверо отказываются, а Ниал соглашается, и старуха превращается в красавицу, дарующую ему царство. Богиня источника требует нежного сердца. Встреча с богиней — испытание способности героя к любви. Если герой — девушка, то к ней нисходит небесный жених. Девушка Арапахо, следовавшая за дикобразом, стала женой небожителя. Лягушка превращается в принца, а Психея обретает бессмертие и соединяется с Эротом. Праздник Успения — тот же сюжет. Мистический брак с богиней — символ полного овладения жизнью. Испытание героя — это кризисы осознания, расширяющие его сознание. Преодолев их, герой становится равен отцу. Любая неудача — следствие ограниченности сознания. Миф о герое — это общий шаблон для всех. Каждый должен найти свое место в этой формуле. В психоанализе этапы путешествия героя появляются в снах пациентов. Главная трудность в том, что наше представление о жизни редко соответствует реальности. Мы отрицаем в себе животные инстинкты, перекладывая вину на других. Но когда мы осознаем свою природу, нас может охватить отвращение к жизни, особенно к женщине, как к символу жизни. Это гамлетовский момент. Когда Эдип узнает, кто его жена, его радость сменяется отчаянием. Как и Гамлет, он преследуем образом отца. Он отворачивается от мира и ищет высшее царство. Если это отвращение не преодолено, мир, тело и женщина становятся символами поражения. Возникает аскетическая, мироотрицающая этика. Женщина превращается в воплощение греха. Шанкарачарья призывает отвергнуть трупное тело и видеть себя чистой сущностью. Эта точка зрения характерна для святых. Жития святых Петра Нила, Бернард Клервосский, Антоний Великий изобилуют примерами борьбы с плотскими соблазнами. Даже монастырь и пустыня не защищают от них. Джонатан Эдвардс пугал свою паству образом разгневанного бога, готового обрушить на грешников свой гнев. Он использовал мифологические образы мучений, хотя пуритане запрещали изображение. Но он же говорил и о милости, и благодати Божьей, способной изменить сердце. В большинстве мифологии образы милости и гнева уравновешивают друг друга. Шива, танцуя танец разрушения, говорит «не бойся». Таинства, амулеты и помощники из сказок — это гарантия, что гнев богов не так страшен. Гнев отца — это проекция детских страхов. Идолопоклонство перед этим образом — источник греха. Искупление — это отказ от этого ложного образа бога и греха. Это требует отказа от эго и веры в милость отца. В этом испытании герою помогает женский образ, женщина-паук, Богородица. Если нельзя доверять отцу, нужно найти другую опору. В конце герой понимает, что отец и мать — единое целое. Близнецы-воины Навахо, достигнув Дома Солнца, преодолевают стражей порога, медведи, змей, ветер, молнии. Солнце пытается убить сыновей, бросая их на шипы и запаривая в бане, но они выживают. Тогда он дает им трубку с ядом, но они выкуривают ее без вреда. Солнце признает их своими детьми. История Фаэтона, который не справился с колесницей отца и сжег землю, показывает, что к роли взрослого нужно быть подготовленным. Отец — это проводник в мир взрослых. Сын соперничает с отцом за власть над миром, а дочь — с матерью. Инициация — это освоение профессии и переосмысление отношений с родителями. Отец или его заместитель должен дать символы власти сыну, свободному от детских привязанностей. Идеальный герой — дважды рожденный, ставший отцом. Сны о варке в котле и поедании ребенка — пример архетипичного кошмара об огре-отце. В обрядах инициации этот образ становится реальностью. Австралийские мальчики проходят через испытания, символизирующие отделение от матери и приобщение к мужскому миру. Обрезание — это символическая кастрация, а ритуальное употребление крови стариков — выражение агрессии и одновременно принятие дара от отца. Мистерии Диониса — пример инициации в греческой культуре. Дифирамбы и кровавые ритуалы — начало аттической трагедии. В других культурах существовали подобные мифы — Таммуз, Адонис, Митра. Христианская церковь также использует образы смерти и воскресения для духовного преображения. Сказка о человеке, попавшем в царство смерти, показывает двойственную природу божества. Оно несет и проклятие, и благословение. Солнце в подземном мире — иная сторона дневного светила. Виракоча, бог древнего Перу, пример универсального божества. Он творец мира, но является в виде нищего. Его слезы — это живительный дождь. Этот образ отражает парадокс творения. Жизнь рождается из страдания. В книге Иова бог не объясняет страдания Иова, а лишь демонстрирует свое величие. Иов, не сломившийся под тяжестью испытаний, удостоился видения истины и был вознагражден. Песни из еврейского гетто — пример принятия воли Божьей. Владыка, взирающий с состраданием, один из самых почитаемых бодхисаттв в Тибете, а также Китае и Японии. Миллионы молитв обращены к нему, и мантра «Ом мани падме ом» — драгоценность в лотосе — постоянно звучит в храмах. Он достиг просветления, но отказался от нирваны, дав обет спасти всех существ от страданий. Это образец божественного состояния, доступного человеку-герою, преодолевшему последний порог и постигшему пустоту за пределами иллюзорного мира. Бодхисаттва — воплощение освобождения от страха и обусловленности миром форм. Он — реализация того потенциала, что заложен в каждом из нас. Мир не может его ограничить, напротив, он сам держит мир, как лотос в своей руке. Его не трогают ни боль, ни удовольствие, даже упоминание его имени — источник помощи и благодати. Его описание в буддийских текстах поражает своим величием и красотой, тело цвета золота и пурпура, руки, украшенные мириадами знаков и излучающие сияние, венец с изображениями Будд и Бодхисаттв. В Китае и Японии это женское божество Кван-инь, Кван-нон, Мадонна Востока. Она присутствует в каждом буддийском храме. Отказ от нирваны символизирует глубокое понимание единства времени и вечности, иллюстрируемое мантрой «Ом мани падме ум». Драгоценность, вечность заключена в лотосе, круговорот рождения и смерти. Андрогинная природа бодхисаттвы — ключевая особенность. Такие божества помогают преодолеть двойственность восприятия и выйти за пределы противоположностей. Подобные образы встречаются в разных культурах. Каббалистическая и гностическая традиции, греческие — гермафродит и эрос. Согласно Библии, Бог сотворил человека по образу своему — мужчину и женщину. Первоначально Адам был андрогином, и разделение полов — символ грехопадения, появление двойственности добра и зла, изгнание из рая и возведение стены, отделяющей человека от Бога. Это универсальный миф о нисхождении вечности во время, распространенный во многих культурах. Он же символизирует и завершение пути героя, когда он снова обретает единство с божественным. Образы андрогинных божеств встречаются в разных традициях. Слепой провидец Тиресий, Шива-Шакти, предки в мифах Африки и Меланезии. В Австралии обряд Субинцизии, разрезание пениса, создает символическое чрево пениса, а кровь из него олицетворяет жизненную силу. Отец — это и проводник в мир инициаций, и первоначальный враг, вторгающийся в симбиоз матери и дитя. Все враги — символы отца. В культурах охотников за головами почитание трофеев — это своеобразное почитание отца. Войны — проявление импульса к уничтожению отца. Обряды инициации защищают стариков от агрессии сыновей, но только в рамках племени. Чужие же остаются врагами. Тотемизм, трайбализм, расизм — лишь частичные, ограниченные решения проблемы ненависти. Они расширяют эго, включая в него своих, но исключая чужих, что ведет к войнам и конфликтам. Христос проповедовал любовь к врагам, но христианский мир часто нарушал этот принцип. Истинная инициация — это постижение того, что Бог есть любовь, а все люди — его дети. Все остальные детали вероучения вторичны. Буддизм сохранил идею вселенской любви. Бодхисаттва — воплощение беспредельной любви, он видит и разделяет страдания всех существ, он и ангелы, и демоны, и все живые существа, заключенные в круговороте рождения и смерти. Его имя означает «взирающий с состраданием» и «видимый внутри страдающая часть в каждом из нас». Каждый человек, даже враг, — это Бог, Отец. И источник страданий, источник нового рождения, именно это понимание и есть ключ к искуплению. Андрогинный образ божества символизирует инициацию. Мы расчленяемся огром отцом, но перерождаемся обновленными. Если Бог — это тотем, мы остаемся воинами его племени. Если же он — владыка вселенной, то мы становимся братьями всем людям, превосходя детские представления о добре и зле. Принц с одинокого острова провел 6 дней и ночей на золотом ложе со спящей королевой Туббертинти. На 7-е утро он наполнил 3 бутылки водой из волшебного источника, съел с золотого стола, оставил королеве письмо и вернулся домой на волшебном коне. Легкость, с которой он совершил это, говорит о его исключительности. Источник — это пуп мира. Его вода — сущность бытия, вращающаяся ложе, мировая ось, а спящий замок — бездна сновидений. Неиссякаемая еда — символ жизнетворных сил Вселенной. Встреча с богиней и похищение огня показывают, что боги не цель, а хранители вечной жизни. Эта символика отражает психологию младенца, который фантазирует о неразрушимости и защите, когда лишается груди матери. Эти фантазии влияют на взрослую жизнь, духовные поиски, религиозные практики. Например, шаман, согласно верованиям австралийцев, имеет внутри не кишки, а камни и змею. Это защита от фантазии о разрушении тела. Другие примеры. Проекция — это не я нападаю, а колдуны. Реституция — я исцеляю. Но детская фантазия о драгоценном содержимом материнского тела возвращается в виде шаманских практик — высасывание, вытягивание болезни. Другой образ — духовный двойник, неуязвимый для травм. Примеры — огур, чья смерть спрятана в яйце, сон бизнесвумена на своем двойнике в скафандре, индийская сказка о поиске двойника — австралийский обряд с дощечкой, символизирующий тело. Гностическое учение об одежде света. Высший дар — пребывание в раю вечного изобилия. Примеры — амброзия на Олимпе, пиры в Вальхалле, пища богов в ирландских мифах, хаома в Персии, саке в Японии, пир избранных Яхве. Детские фантазии о неиссякаемой пище — проявляются в мифах, сказках и религиозных учениях. Но символы могут стать препятствием на пути к истинному освобождению. Данте предупреждает о том, что за пределами рая область, недоступная для мышления и чувств. Индийский миф о битве богов и титанов за Амриту — пример мифологического юмора. Гора Мандара — мутовка, змей Васуки — веревка, Вишну в виде черепахи — опора. Из океана поднимается яд, Калакута, который выпивает Шива. Затем появляются нимфы, богиня удачи, конь, жемчужина и, наконец, врач Дханвантари с чашей Амриты. Титан Раху крадет глоток, но его голова становится бессмертной и преследует луну. Затмение. Вишну, превратившись в девушку, отдает Амриту богам. Боги побеждают титанов. Боги — хранители эликсира бессмертия, а не сама вечность. Герой ищет их благодати. Иногда боги скупы, и герой хитростью завладевает сокровищем. Прометей, Мауи. Мауи обманом заставляет Махуику, хранителя огня, взлететь и расслабиться, а затем забирает огонь. Гильгамеш ищет растение бессмертия. Богиня Сидури-Сабиту советует ему радоваться жизни, но он настаивает. Он пересекает воды смерти с перевозчиком и встречает героя потопа. Герой рассказывает о потопе и указывает на растение на дне моря. Гильгамеш достает его, но змея крадет растение и обретает вечную молодость. Гильгамеш плачет. Поиск физического бессмертия — это заблуждение. Цель — расширить сознание, чтобы тело не мешало видеть вечность. Все в процессе возникновения и возвращения. Даосские рисунки — пример восприятия мира как рая. Золотая мать черепахи — владычица земного рая. Японская чайная церемония — отражение этой идеи. В древности люди видели божественное во всем — растения, камни, огонь, вода. Все живы. Третье чудо — андрогинность — символизирует единство времени и вечности. Женщина — время, мужчина — вечность. Их союз порождает мир. Мужчина — метод, женщина — цель, нирвана. Но они взаимозаменяемы. Это преодоление противоположностей. Глава третья. Возвращение. После достижения цели герой должен вернуться с трофеем, чтобы обновить мир. Но иногда герой отказывается от возвращения. Даже Будда сомневался, можно ли передать его опыт. Многие герои сказок остаются в стране вечной молодости. История индийского царя Мучукунды. Он помог богам победить демонов и получил в награду вечный сон в горной пещере. Разбудивший его должен сгореть. Вишну, воплотившись в Кришну, заманил вражеского царя в пещеру к Мучукунде. Царь разбудил Мучукунду и сгорел. Мучукунду узнал в Кришне бога. Он рассказал о своих бесконечных скитаниях в сансаре и попросил освобождения. Проснувшись, он увидел, что люди стали меньше ростом. Он ушел в горы медитировать. Мучукунда не вернулся в мир, а ушел еще дальше. Если герой получил дар с благословения богов, его возвращение охраняется свыше. Но если он завладел трофеем против их воли, то его ждет преследование. В валийском мифе Гвионбах выпивает 3 капли волшебного зелья и обретает дар провидения. Он убегает, меняя облик — заяц, рыба, птица, зерно. Но богиня преследует его, меняя свой облик — борзая, выдра, ястреб, курица. В конце она проглатывает его, он рождается вновь, и она отпускает его. Бегство — популярный сюжет. В бурятском мифе шаман выкрал душу из бутылки верховного божества, превратившись в осу. За это божество разрубило его бубен. В мифе маори рыбак спасает сыновей, проглоченных женой-людоедкой. Он сбегает с ними, а хижины, деревья и храм отвечают за него на крики жены. В сказке дети убегают от водяной, бросая за себя расческу, гребень и зеркало, которые превращаются в горы. Йогические практики без наставника опасны. Медитация должна соответствовать уровню развития. Юнг писал, что догматический символ защищает от прямого контакта с божеством. Магические предметы, брошенные героем, — это символы рационализации, защищающие его от пса Господня. Бегство Ясона с золотым руном — Пример жестокого выбора. Медея помогает ему выполнить задание и усыпить дракона. Они бегут, и Медея бросает в море расчлененное тело брата, чтобы отец остановился его похоронить. Иногда героя приходится возвращать в мир силой. Блаженство глубокого пребывания нелегко покинуть. Но жизнь зовет. Мучукунда сжег нарушителя своего покоя, но если герой лишь временно запечатан в состоянии совершенного бытия, его можно спасти. В эскимосском мифе ворон попадает в чрево кита и находит там прекрасную девушку, душу кита. Он нарушает запрет и съедает кусок трубки, из которой капает масло в лампу. Масло заливает комнату, лампа гаснет, кит умирает. Ворон выбирается наружу и хитростью получает всего кита себе. В японском мифе богиня солнца прячется в пещере из-за проделок брата, бога бури. Мир погружается во тьму. Боги устраивают шумный праздник, чтобы выманить богиню. Они показывают ей зеркало, и она, удивленная, выходит. Боги вытягивают ее из пещеры и натягивают за ней веревку, чтобы она не вернулась. Свет возвращается в мир. Божественный человеческий мир, как день и ночь. Герой возвращается из тьмы преображенным, однако эти миры на самом деле один. Мир богов — забытое измерение нашего мира и смысл подвига в его исследовании. Привычные ценности теряют смысл. Герой сливается с иным, и страх потери «я» может быть огромным, но герой преодолевает его. Мудрость глубин не всегда соответствует здравому смыслу. Отсюда противоречие между добродетелью и жизнью. Дар, принесенный героем, теряет ценность, и мир снова нуждается в герое. Но как передать невыразимое, объяснить непостижимое тем, кто верит только чувствам? Многие герои не справляются с этим. После просветления трудно принять обыденность. Проще уйти обратно, но если путь закрыт, приходится жить в двух мирах — вечности и времени. Рип Ван Винкель — пример мягкого возвращения. Он ничего не вынес из пережитого. Изменившись в стране вечной молодости, он не смог адаптироваться к обычному миру. Изолирующий конь, символизирующий защиту, распространенный мотив. Правители, носящие символы власти, не должны касаться земли. Святость — это магическая жидкость, уходящая в землю. Одежды и ритуалы — тоже изоляция. Мэм писал о белых людях, утративших связь со своей культурой. Мифы рассказывают о трансформациях при потере изоляции. Камар Аль-Заман вернулся с кольцом, талисманом, связывающим его с миром глубин. Джинны принесли к нему принцессу Будур, и они влюбились друг в друга. Разлученные, они обезумели от любви. Кольцо Камар Аль-Замана — символ его опыта в мире духов, и теперь ему предстоит интегрировать этот опыт в свою обычную жизнь. Способность свободно переходить между божественным и человеческим мирами, не смешивая их принципы, — это дар владыки. Он не привязан к одной точке зрения, а легко переходит от одной к другой. В мифах этот переход редко изображается напрямую. Одним из ярких примеров является преображение Христа. Иисус поднялся на гору с тремя учениками и преобразился. Лицо его сияло, одежда стала белой. Рядом появились Моисей и Илья. Петр предложил построить три шатра, но их осенило облако, и голос с небес возвестил: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Ученики испугались, а когда подняли глаза, увидели только Иисуса. Этот эпизод — весь миф в миниатюре. Ученики, хоть и не владыки, но прикоснулись к тайне двух миров. Петр от страха потерял дар речи. Плоть растворилась, открыв слово. Это выход за пределы индивидуальной судьбы. Видение было дано троим, а не одному, поэтому его нельзя объяснить только психологически. Можно сомневаться в историчности этого события, но это не важно. Нас интересует символизм. Неважно, существовали ли Рип, комар или Иисус — важны их истории, и они настолько распространены, что вопрос историчности вторичен. Какой же смысл образа преображения? Чтобы понять это, рассмотрим аналогичный пример из Бхагавад-гитты. Кришна, аватар Вишну, показывает Арджуне свой божественный облик. Арджуна видит в нем всю вселенную, богов, ангелов и чудовищ, он в ужасе и восхищении. Это видение было дано Арджуне на поле битвы перед началом сражения. Он усомнился в необходимости убивать родственников. Кришна укрепил его дух и открыл ему истину. Арджуна видит, как воины обеих армий устремляются в пасть Вишну. Кришна объявляет себя временем, губящим миры, и призывает Арджуну стать его орудием. Арджуна в страхе просит Кришну вернуть свой обычный облик. Кришна успокаивает его. Арджуна увидел сущность космоса в виде космического человека. Этот образ мог быть иным — конь, орел, дерево. Важно, что он соответствовал культуре Арджуны — аристократ, индус. В Палестине — евреи, в Германии — германец. Раса, рост и пол божества — это исторические детали, а не суть. Символы — это средство коммуникации, а не сама истина. Не нужно воспринимать описание божества буквально. Задача — сохранить символ прозрачным. Фома Аквинский писал, что мы знаем Бога, когда понимаем, что Он превыше всего, что мы можем помыслить. В Кена-Упанишаде сказано: «Знать — значит не знать, не знать — значит знать». Преображение Иисуса видели те, кто отказался от личной воли. Кришна сказал, что его истинную форму можно познать только через преданность. Иисус говорил: «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Смысл в полном отречении от эго, в слиянии с божественной волей. В мифах это состояние представлено образами странствующих мудрецов, нищих, бардов, богов-маскировщиков, Агасфер, Один, Веракоча, Эдшу. Иногда глупец, иногда мудрец. Так живет постигший истину. Каков же результат путешествия? Поле битвы — символ жизни, где все существует за счет другого. Осознание этой вины может привести к отказу от жизни. Гамлет, Арджуна. Или же человек создает ложный образ себя как исключение из правил. Цель мифа — преодолеть это невежество, примирить индивидуальное сознание с мировой волей, показать связь между временным и вечным. Как человек снимает старую одежду и надевает новую, так и душа меняет тела. Человек теряет связь с вечностью, если привязан к результатам своих действий. Но, предавая плоды своих трудов Богу, он освобождается. Делай свое дело без привязанности. Герой — это проводник божественного закона, будь он мясник, жокей или король. Гвион Бах, переродившись после того, как его проглотила Коридвен, был найден Элфином. Младенец утешил Элфина стихами и предсказал ему славу. Он поразил короля Гвидно своей мудростью и спел песню о своих предыдущих воплощениях. В песне он говорит больше о вечном, чем о себе. Герой — носитель становления. Прежде, нежели был Авраам, я есмь. Он не боится перемен. Когда принц вечности поцеловал принцессу мира, она проснулась, и весь мир воскрес вместе с ней. Часть вторая. Космогонический цикл. Глава первая. Эманации. Мифология имеет психологическое значение. Мифы — это сны, отражающие психику. Психоаналитики, Фрейд, Юнг и другие разработали методы их интерпретации. Мифы — символы бессознательных процессов. Мифология — психология, ошибочно принятая за биографию. Но мифы не просто сны, они сознательно созданы для передачи мудрости. Это справедливо и для примитивных культур. Метафоры шаманов связывают бессознательное с действием, помогая понять мир. Что же говорить о сложных мифологических системах? Гомер, Данте, Библия, Восток. Мифы не только симптомы бессознательного, но и высказывания о духовных принципах. Мир — проявление единой силы. Энергия, мана, ваконда, шакти. Постижение этого источника ограничено нашими органами чувств. Миф помогает выйти за эти пределы через аналогии. Цель — пустота, в которой растворяется ум. Боги — лишь средство. Рай, ад — символы бессознательного. Ключ — метафизическое равно бессознательное. Царствие Божие внутри вас. Грехопадение — падение в бессознательное. Искупление — возвращение. Это космогонический цикл. Герой — тот, кто осознает сверхсознание. Космические символы парадоксальны. Бог — способ пробудить душу. Жизнь — сон, смерть — пробуждение. Распятый Бог — переход в сверхсознание и нисхождение Бога в мир. Можно трактовать символы по-разному. Как сознание основано на ночи, так и Вселенная на вневременности. Космический порядок зависит от потока силы. Боги — законы этого потока, они не вечны. Космогонический цикл повторяется. У ацтеков четыре стихии завершают цикл. Стойки — циклическое возгорание и повторение. У джайнов — колесо времени с 12 эпохами, 6 нисходящих, 6 восходящих. От золотого века к упадку и снова к рассвету. Сейчас пятая эпоха упадка. У индусов четыре юги. После Кали-юги разрушение и новый цикл. Это символ циркуляции сознания, бодрствование, сон, глубокий сон. Аум — символ этого цикла. Тишина вокруг — четвертая вне цикла. Миф откровения тишины. Фома Аквинский, мудрый, размышляет о конце Вселенной, которой есть и начало. Мифы о творении пронизаны идеей возвращения к первоисточнику. Мифология трагична, в виде гибель форм. Но и нет, ведь суть в неразрушимом источнике. В мифологическом мире трагедия невозможна, он подобен сну. В мифе, как во сне, есть и возвышенное, и смешное. Ошибка принимать образы за саму истину. Они лишь отражение непостижимого. Гимн Маори описывает творение от пустоты через ночь к свету и пространству. В нем возникает мужское и женское начало, порождающее небо и землю. Первый результат — пространство. Второй — жизнь, разделенная на мужское и женское. Миф Маори — от зачатия, рост, мысль, память, сознание, желание. Слово порождает ночь, затем атмосферу, луну, солнце, землю. Пайоре, Полинезия, изобразил творение, яйцо с мужским и женским началом. Яйцо разбивается, образуя три слоя земли. На нижнем — жизнь, люди заселяют землю и поднимают небо. Тангароа поджигает небо, но его тушат. Космическое яйцо — распространенный образ. Индуистский миф — мир — яйцо. Из него возникают стихии и солнце. Скорлупа — пространство, физика, мир, скорлупа в бесконечности. Эволюция — тема космогонии. Из яйца может появиться демиург. Полинезийский Таароа творит мир из скорлупы. Другие варианты — мастурбация, медитация, разделение на мужчину и женщину, миф из Упанишады, тот, в ком единая душа. Мифы о творении — это и мифы о происхождении личности. Каббала — душа андрогин. Космогонический цикл — падение в множественность. Два подхода. Первый — силы действуют сами, второй — они теряют инициативу. Миф Маори — дети разрывают родителей, небо и землю. Греки — Кронос кастрирует Урана. Египет — воздух разделяет небо и землю. Шумеры. Энлиль разделяет Ана и Ки. Эдда. Имир убит, и из него создан мир. Вавилон. Мардук убивает Тиамат и творит из нее мир. Конфликт — иллюзия. С точки зрения источника — гармония, с точки зрения созданий — хаос. Грехопадение — сдвиг перспективы. Простые мифы без глубоких размышлений. Творец упорядочивает мир. Миф черноногих. Старик творит мир и людей. Женщина выбирает смерть. Творение мира, человека, выбор смерти — типичные темы. Не всегда воспринимаются буквально. Примеры — маори, яйцо. Камчадалы — бог в снегоступах. Клоун-антагонист — источник несовершенств. Новая Британия — то Карвува создает уродливых женщин и акулу. За этим двойственность творения. Черт — клоун, путающий тень с сущностью. Миф татар — Эрлик оскверняет людей. Народные мифы начинаются с появления форм, но их смысл тот же. Непорочное зачатие. В материнских мифологиях первичная женщина — девственный творец, супруг которой неведомы. В финском мифе дочь воздуха спускается в море. Ветер и волны пробуждают жизнь. Она рождает элементы мира с помощью чирка. Ее сын 30 лет находится в чреве, затем сам выходит и проходит испытание океаном. Богини являются в многих формах, они — матери жизни и смерти. Шумеро-Вавилонская Венера — дева, утренняя звезда, блудница, вечерняя, жена луны, ведьма ада. Африканский миф. Луна и его жены — утренние и вечерние звезды. Массасси рождает растения. Маронго — животных и людей. Мвуэтси становится царем, но умирает от укуса змеи после того, как Маронго уходит к нему. Мир поражает засуха. Человеческий мир — поле проблем. Сознание сужается, теряя из виду целостную картину. Малое «я» узурпирует место истинного «я». Это постоянная тема мифов. Люди жаждут героя, который воплотит божественный образ. Когда тирания эго достигает предела, в мире появляется дева, не затронутая заблуждениями. Ее чистая лона притягивает первозданную силу. Пример — непорочное зачатие Марии. Этот сюжет распространен во многих культурах. В Колумбии — миф о деве, зачавшей от солнца и родившей изумруд, который превратился в сына солнца. В индуизме — история Парвати, добившейся любви Шивы аскезой. Сказка Стонга. Женщина рождает моллюска, который зачинает от Синилау. Сыновья моллюска идут на праздник к Синилау. Он хочет их убить, но нож не берет их. Они называют его отцом... Он признает их, они приводят мать-моллюска, она становится женщиной. Синилау избавляется от прежних жен и женится на ней. Преображение героя. Мы прошли два этапа. От эманации несотворенного к богам мифологического века и от них к человеческой истории. Эманации сгустились, сознание сузилось. Там, где раньше были боги, теперь их проявления, воспринимаемые человеком. Космогонический цикл продолжают не боги, а герои. Мифы о творении уступают место легендам. Метафизика — предыстории. Муэтси, как сорвавшийся якорь, дети вышли в мир бодрствующего сознания. Среди них были сыновья Муэтси, выросшие за день. Это духовная аристократия, носители творческой энергии. Они — герои культуры, основатели городов. В китайских хрониках Фуси, небесный император, змееподобный с головой быка, научивший людей рыболовству, скотоводству, разделивший их на кланы и установивший брак. Он получил от чудовища 8 триграмм. Его преемник — Шэньнун, земной император, с головой быка. Открывший лекарственные растения и изобретший плуг. Он — князь злаков. Эти образы — из времени, когда император был носителем творческой силы. Тогда создавались основы цивилизации. Но цикл продолжился, и потребовался не демиург, а человек, способный понять нужды людей. Хуан Ди, Желтый Император, Третий из Великих. Он славился своими снами, в которых он постигал тайны и общался с бессмертными. Он научил людей контролировать свои страсти и гармонизировать жизнь. Его правление — Золотой век. Древний герой-демиург обладал врожденной творческой силой. Человек-герой должен спуститься к истокам, чтобы обрести эту силу. Но легенды редко изображают героев просто людьми. Им приписывают чудесные способности с рождения. Это идея предопределенности. Иисус — человек, достигший мудрости, или Бог, воплотившийся в человека. Первая точка зрения — к подражанию, вторая — к созерцанию героя как символа внутреннего божества. В части 1 мы рассматривали подвиг с психологической точки зрения, теперь — с метафизической. Чудесное детство — знак воплощения божественного принципа. Деяния героя зависят от глубины его нисхождения. Сыновья моллюска — красота, если исторический персонаж — герой, для него придумывают соответствующие нисхождения. Примеры — Саргон, найденный в корзине, Чандрагупта в кувшине, Григорий Великий, инцест, море, рыба, Карл Великий, Испания, змея. Детство изгнания — распространенный мотив. Миф о рождении Авраама. Немрод приказал убивать всех новорожденных мальчиков. Мать Авраама спрятала его в пещере. Бог вскормил его. Авраам искал Бога в звездах, солнце и луне, часто герой гонимый или ущербный. Место рождения героя — пуп мира, центр вселенной. В якутском мифе белый юноша рождается в самом тихом месте. Он видит древо жизни, связывающее небо и подземный мир, и просит у него жену. Богиня из корней дарует ему силу и защиту. Герой совершает подвиги. Его песнь или меч — сила творения. Он поборник нового, убивающий дракона, хранителя прошлого. Тиран гибнет из-за гордыни. Герой знает секрет его падения. Эпоха человека-героя начинается с развитием городов. Он борется с чудовищами и тиранами. Это типичные сюжеты. Джек, Геракл, Тесей, святые. Победа над врагом символизируется женщиной. Она — вторая половина героя, образ судьбы. Трудное задание, условия для брака — частый сюжет. Герой — проводник творчества. Его действие — реализация неизбежного. Высший герой — тот, кто видит единое. Его символ — скипетр или книга. Цель — не невеста, а отец, неведомое. Поиск отца — религиозный мотив. Мальчик-кувшин ищет отца. Сыновья-моллюска проходят испытание ножом. Герой, признанный отцом, становится его представителем среди людей, но он может деградировать. Джемшид возгордился и стал тираном. В обители отца есть два уровня инициации. С первого сын возвращается посланником, со второго — сознанием «я и отец едино». Герои второго уровня — спасители мира, воплощение божества, их мифы достигают космических масштабов. Задача воплощения — опровергнуть тирана. Тиран заслоняет источник благодати тенью своего эго. Воплощение, свободное от эго, — проявление закона. Он проходит путь героя, но свободно, как бы играючи. Кришна — пример такого героя. Его дядя Канса, узурпатор, узнал о рождении врага. Кришна и его брат были спрятаны у пастухов. Канса посылал демонов, но они погибли. Он заманил юношей в город на турнир, Кришна и Баларама пришли на праздник, сломали лук Шивы и убили слона Кансы. Они убили воинов Кансы. На турнире каждый видел в Кришне то, что хотел. Борцы — борца, женщина — красавца, боги — владыку, Канса — смерть. Кришна победил всех борцов и убил Кансу. Он утешил жен Кансы. Нет ни отца, ни матери, ни сына. Есть только круг рождений и смертей. В легендах о спасителе эпоха упадка — результат грехопадения человека. Но с точки зрения космогонии, это естественное чередование. Тиран — тоже проявление отца, символ застоя. Герой — носитель изменения. Дракон — из поколения предшествующего спасителю. Задача героя — убить цепкого отца и освободить жизненную энергию. Это можно сделать по воле отца или против нее. Дракон и герой едины за кулисами. Дракон — это смерть, от которой зависит наша жизнь. Герой вчерашнего дня — тиран завтрашнего, если он не распнет себя сегодня. Эта логика кажется нигилистической. Кришна говорит Джонам Канса о круговороте жизни и смерти. Иисус — не мир принес я, но меч. Мифология скрывает эти откровения. Спаситель, убивающий тирана и занимающий его место, как Эдип. Еще один тип — святой аскет, отрекающийся от мира. Он идет к непроявленному отцу, совершая необратимый шаг. Эго сгорает. Тело живет, а душа уже в нирване. Фома Аквинский после мистического опыта перестал писать. Дни моего учения окончены. Эти герои за пределами мифа. Их жития — лишь бледное отражение их подвига. Они в мире молчания, за пределами форм. Эдип, узнав правду, ослепил себя. Фрейдисты, мы все Эдипы, но бессознательно. Если бы мы осознали это, плоть показалась бы нам адом. Григорий Великий — символ этого ужаса. Древо стало крестом. Но за крестом блаженство в Боге. Он поставил на мне печать, чтобы я не предпочел ему никакой любви. Последний акт — смерть или уход. В нем смысл жизни. Герой не боится смерти. Он примирился с ней. В еврейской легенде Авраам встречает смерть в образе красавицы. Она говорит, что грешником является в виде чудовища. Авраам просит показать ей истинное лицо, две головы, змея и меч. Слуги Авраама умирают от страха, но он остается невредим. Бог забирает душу Авраама. Сон. Встреча со слепым скрипачом, старухой и крестьянином. Герой, воплощавший двойственность после смерти, синтетический образ. Он спит и ждет своего часа, Карл Великий, или живет среди нас в другой форме. Разрушение. Могучий герой — это каждый из нас, наш внутренний царь. Кришна — я высшее «я», пребывающее в сердцах всех существ. Молитва за умерших — это просьба о возвращении к первозданному знанию о божестве, отражавшемся в сердце при жизни. Когда человек ослабевает, он освобождается от тела и возвращается к жизни. Эта идея есть и в текстах саркофагов, где мертвый отождествляет себя с Богом. Но, как и в случае со смертью Будды, полнота возвращения зависит от того, как человек жил. Мифы описывают опасный путь души с препятствиями. Примеры — эскимосы, кипящий котел, кости, лампы, чудовище, ацтеки, путь к богу смерти, препятствия на пути, собака-проводник, китайцы, мост фей, индусы, Данте, ад, чистилище, рай. Книга мертвых — подробное описание путешествия души. Умерший — это Осирис. Я восстаю из яйца в тайной стране. Молитва да откроет птах уста мои. Глава о преодолении опасностей — крокодил, змеи, демоны, сердце — сердце преображений. Душа защищает себя, называя себя сыном Осириса. В главной главе — выход днем. Душа и вселенское бытие едины. Затем душа свободно странствует по миру. Отрицательная исповедь о нравственной чистоте. Книга заканчивается гимнами и главами о жизни Сра, возвращении домой, совершенствовании души. Как и человек, Вселенная тоже должна погибнуть. Буддийский миф о циклическом грохоте, боги плачут и предупреждают о грядущем разрушении мира. В Дрезденском кодексе Майя изображение конца света. Змея извергает воду, богиня с черепом на юбке опрокидывает чашу, черный бог со скрипящей совой на голове. В Эдде — гибель богов, братья убивают друг друга, инцест хаос. Петухи возвещают конец света. Псы, монстры, великаны и огненные люди идут войной. Описана гибель Одина, Тора и многих других богов. Мир сгорает. В Евангелии от Матфея о конце света, войны, голод, мор, землетрясения, лжепророки, падение нравов. И проповедано будет сию Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Пришествие Сына Человеческого — страшный суд. Эпилог. Миф и общество. Мифология подобна Протею, принимающему любые формы. Чтобы познать его мудрость, нужно удержать его. Но он откроет лишь часть ее в зависимости от вопроса. Мифологию трактуют по-разному. Объяснение природы, фантазия, аллегория, сон, метафизика, откровение — все зависит от точки зрения. Человек — лишь часть целостного образа. Полнота — в обществе. Обряды превращают личные кризисы в архетипические роли. Общество — единый организм. Социальные обязанности — продолжение обрядов. Разрыв с группой — смерть. Обряды — урок единства. Праздники расширяют кругозор. Человек — орган общества, общество — часть космоса. Сезонные праздники — смирение перед судьбой. Они готовят к смене сезонов. Есть и путь изгнанника, индивидуальный поиск, аскетизм, йога, методы снятия масок. Медитация ведет вглубь, человек достигает просветления, но цель — не видеть, а быть. Эгоизм и альтруизм исчезают. Ницше: боги мертвы, человечество повзрослело, миф рухнул. Богов нет ни для науки, ни для общества. Социум — это экономика и политика. Ритуалы в упадке. Смысл переместился из группы в индивида, но там он бессознателен. Связь с бессознательным разорвана. Задача героя — вернуть гармонию души. Нельзя вернуться в прошлое, нужно наделить современность духовным смыслом. Сообщество — планета. Национализм — раздутое эго. Религии стали инструментом пропаганды. Нужна трансформация общества. Это происходит бессознательно, через глобальные кризисы. Новые символы будут разными. Важно видеть единую истину за ними. Центр тайны сместился к человеку, понятому как «ты». Современный герой не должен ждать общества. Он идет своим путем. Кратко.